Глава 7. Ева. Доброе утро. Разрешите представиться. Меня зовут Алмазов Руслан Дамирович. Голос, усиленный микрофоном, звучал так, словно новый босс говорил мне прямиком в уши. Жаль, из-за очков босса было плохо видно. В этих очках не было видно вообще ничего. Я неосторожно поставила локоть на край стола, промахнулась и грохнулась на пол. В зале повисла тишина. «Простите, не обращайте внимания, со мной все в порядке», — произнесла я, ища чёртовы очки. Я одолжила их на время. Да где же они? Ага, нашлись. Только разбились. Ну ничего, и так сойдет. Собравшись подняться, я поняла, что напротив меня остановились лакированные мужские туфли. Такие блестящие, что я даже смогла рассмотреть в зауженных носах свое отражение. Рассмотрев себя хорошенько, я возликовала. Алмазов меня ни за что не узнает. Во-первых, сейчас я была без черного парика. Сейчас я блондинка. К тому же я собрала локоны в высокий конский хвост, смыла макияж, напялила отвратительные очки на нос, сняла туфли, заменив их невзрачными балетками, и замоталась в задрыпанный длинный кардиган, в котором осенью девочки выбегали покурить. Выглядела я просто отвратительно. «Вы будете сидеть под столом или все-таки вылезете?» — раздался резкий, сильный голос босса. «Уже встаю», — натянула очки на нос. «Все, я туточки», — плюхнулась на кресло и уставилась в свой ежедневник. «Вы простите, кто?» Босс оперся ладонью о стол и навис надо мной, словно коршун. «Свиблова Евангелина Андреевна, финансист-аналитик». «Финансист-аналитик, значит?» «Хорошо. Скажите, пожалуйста, Евангелина Андреевна, правила соблюдения офисного дресс-кода на вас не распространяется?» Хищным голосом произнес босс. «Распространяется, но я неудачно вылила на себя кофе и не могла предстать в раздетом виде. И в небрежном виде тоже не могла. Пришлось маскироваться». «Надеюсь, что завтра вам не придется маскироваться», — процедил босс и отошел. Я выдохнула с облегчением, поняв, что гроза миновала. Совещание продолжилось. Новый босс не обращал на меня внимания. Надеюсь, что не обращал. Я же ничего не видела в очках минус 15 диоптрий. Когда совещание закончилось, я на выходе из конференц-зала расшибла дверью лоб до крови. Из-за очков я просто не заметила, как открывалась дверь. «Какое неуклюжее создание!» — раздался за моей спиной вздох босса. Я осторожно взглянула на него, потом подтянула указательным пальцем очки, сползшие на нос, успела заметить, каким взглядом он скользнул по мне, брезгливым и сожалеющим. «Отлично! Образ неуклюжего заморыша и каракатицы в одном лице — это именно то, что мне надо». Девочки недоумевали, почему я вдруг кардинально решила сменить образ. Шептались по углам, что я совершенно сошла с ума, а некоторые выдвигали версии, что я, наоборот, решила привлечь внимание к своей персоне таким неординарным способом. Итак, мой образ кардинально изменился. Я купила очки без диоптрий, но с самой безобразной и массивной оправой. От омерзения передернула даже продавца, готового впихивать все без разбора. «Выглядит отвратительно», — честно признался консультант. «Так это же прекрасно», — обрадовалась я. Следующим этапом была обувь, туфли с самым массивным каблуком. Подруга называла такие каблуки говнодавами. Наверное, она была права. Но я предпочла назвать свои новые туфли ласково «бабушкины бегунки». В этих туфлях реально можно было прыгать, скакать и даже сдавать норматив по стометровке. Блузки и юбки я, разумеется, надевала офисного покроя, но обязательно самых неудачных расцветок и на размер или два больше. На все вопросы коллег, что со мной приключилось, я отвечала, что у меня появился жутко ревнивый мужчина, запрещающий мне красиво одеваться. Такой ответ немного успокоил любопытных, но на меня все равно косились. Меня мой вид устраивал больше всех, потому что новый босс не обращал на меня никакого внимания. Алмазов меня не узнал. Я поняла это в тот момент, когда через неделю после его появления в офисе сидела и тет-а-тет рассказывала ему результаты деятельности за предыдущий квартал. Не узнал, сидя почти носом к носу. Гип-гип-ура! Я радовалась минут 5 или даже больше. От радости даже забыла картинно пищать и намеренно коверкать свой голос. Но потом на меня накатила апатия. Я пробыла с Алмазовым довольно много времени, но Руслан не признал во мне соблазнительную красотку, от которой у него сорвало стоп-кран. Немного жаль, честно говоря. Босс в мою сторону даже не смотрел, просто принимал отчеты и выслушивал, задавал наводящие вопросы, ни капли заинтересованности мной как девушкой. Я должна радоваться, но вместо этого внезапно чувствую пустоту. Потому что хоть босс не смотрел в мою сторону, но я смотрела на него, и гораздо чаще, чем следовало бы. А при взгляде на сильные пальцы в моей голове появлялись отнюдь не безобидные мысли. Жаркие минуты вспоминались до неприличия часто. Честно говоря, понятия не имею, почему я постоянно думаю о боссе, ведь он в ралли обманывал свою невесту. Девочки в офисе были убеждены, что невесты у босса нет, но я своими глазами видела кольцо. Возможно, Алмазов скрывал от всех свою невесту. Возможно, после моей выходки с фотографией невесты у босса на самом деле не было. Но это никак не объясняло причину, по которой Алмазов решил поселиться в моих мыслях. Прочно обосновался и не желал их покидать ни под каким предлогом. Итак, рабочее место я сохранила путем самой нелепой маскировки. Во избежание проколов я выходила из дома в образе чучела и возвращалась так же. Я надеялась, что Алмазов быстро передаст управление фирмой в руки прошлого директора, который сейчас стал замом. Но прошло 3,5 недели, а Алмазов и не думал покидать управляющий пост. Поневоле я загрустила. Было нелегко изображать каракатицу и постоянно коверкать свой голос. Ко всему прочему, мне было физически сложно смотреть на нового босса и периодически сталкиваться с ним в стенах офиса. Этот мужчина был невероятно притягателен истинно мужской харизмой, следил за собой и хорошо одевался. Куда только подевалась страсть к красному цвету. За все время я только однажды заметила на нем красный, и то был галстук. Босс надел его именно сегодня. В моей голове сразу же зародились неприличные мысли о связывании этим галстуком. Я так размечталась, глядя вперед себя и не видя ничего, что не сразу поняла. Перед моим носом щелкают пальцами. Теми самыми пальцами, которыми Алмазов мог вознести на 7 небеса блаженства. «Евангелина Андреевна, вы с нами или отошли в мир иной?» — насмешливо спросил босс. Я почувствовала себя едва ли не Анастейшей Стил на приеме у мистера Грея. Мгновенно собрала весь свой профессионализм и заявила решительным тоном. «Да, я с вами. Прекрасно слышу. Просто обдумываю один из текущих показателей». «Чёрт! Голос! Ева, ты забываешь менять голос!» «Хорошо. Все свободны. А вас, Ева, я попрошу остаться». Неужели Штирлица раскрыли?